Однажды она вдруг поймала себя на мысли, что этот человек не выходит у нее из головы, что она просто счастлива, когда он рядом, и смертельно тоскует, когда остается одна в своих четырех стенах. Порой, стоя перед зеркалом и критически разглядывая себя, она задавалась вопросом, почему он приносит одну рукопись за другой, все к ней да к ней. «Да потому что она печатает ему даром, — с горечью решила она, — только поэтому». Она все пыталась убедить себя, что он когда-нибудь женится на ней, потому что любит. Не просто нуждается в ее услугах, а любит по-настоящему. Но, конечно, всерьез на это рассчитывать не приходилось. Нет, он женился на ней, потому что ему не оставалось другого выхода, потому что вынужден был жениться. Он это знал, и она знала. Так он и стал со временем частью ее жизни, частью, от которой, как она сознавала, уже невозможно отказаться ни за что на свете. Барт был симпатичным мужчиной, интеллектуалом, талантливым писателем, на несколько лет моложе ее, темпераментный, умный, обходительный. Он мог бы вскружить голову любой женщине, какой захотел. Почему же он выбрал именно ее? Ее, такую некрасивую, что иногда она сама себя ненавидела за это. Она страстно любила Барта и так тосковала без него, что ни на миг не отпускала бы от себя, если бы могла. Ни днем, ни ночью. Она хотела, чтобы он делил с ней всю жизнь, чтобы не оставлял наедине с тоскливой суетой, какой было до него все ее существование. Однажды утром она раскрыла газету и обомлела. Не поверила своим глазам. Писали о смерти девушки, совсем юной, еще школьницы. Ее нашли утром изнасилованной и задушенной в роще. Арестован Барт Филлипс, единственный подозреваемый. Он, как сообщал корреспондент, последним видел девушку живой. Было известно, что они часто встречались и появлялись на людях. Потом их дружба внезапно прервалась. Во всяком случае, вместе их уже не видели. До того самого вечера, когда девушка была убита, нашелся свидетель, который встретил девушку и Барта недалеко от того места, где утром обнаружили труп. Никаких других доказательств полиция явно не имела. Только то, что Барт Филлипс дружил с покойной, и его видели с ней накануне вечером, делала его главным подозреваемым. Ванда сидела как громом пораженная, уронив газету. Дело оборачивалось так, что Барта вполне могли продержать в тюрьме под следствием несколько месяцев. Она бы просто не выдержала одиночества по вечерам. А как знать, вдруг, да приговорили бы к смерти? Разве не бывало, что казнили совершенно невинных людей только потому, что полиция не могла найти настоящего преступника? Она знала, конечно, что вряд ли ей удастся убедить следователя, объяснить ему, что Барт, человек, которого она любит, просто не способен на такое. Она-то знала, какой у него мягкий характер, какой он нежный, как улыбается, а следователь нет. Она знала, что он также не способен на преступление, как и она, а следователь нет. Еще когда она читала статью на первой полосе утренней газеты, у нее мелькнула мысль: им нечего предъявить Барту, кроме того, что у него нет алиби. По его словам, поздно вечером, когда произошло убийство, он находился у себя в квартире и работал над книгой. Но доказать это не мог. Она пошла в полицию и создала Барту алиби. Такое алиби, что под него не смог подкопаться ни один следователь. Ей устроили перекрестный допрос. Задали бесконечное число вопросов, но она не дала себя сбить и повторяла свою историю. Барт провел ночь у нее, а лжет только потому, что хочет оставить незапятнанным ее имя. Она дословно пересказала все их разговоры в этот вечер, описала в подробностях ужин и то, что было после. И так твердо держалась своих показаний, что полиция вынуждена была отпустить его. Барт тотчас же пришел к ней.